сражались. Ни пулеметов, ни пушек, ни тачанок. И не забыты, обошли в историю. Верно, прежнее оружие теперь лишь музейный экспонат. А их слава, традиция, отвага — это наша сегодняшняя гордость. Это то, что перешло к нам и тоже состоит на вооружении. Кажется, так и напишу ему. Оружие Семена Михайловича Буденного, как я уже упоминал, это буквально овеществленные страницы его биографии, и у каждой своя история. Вот документ, датированный 20 ноября 1919 года. Принимая во внимание громадные заслуги, оказанные республике и революции товарищем Семеном Михайловичем Буденным, проявившим во главе своего кавалерийского корпуса особую храбрость, широкую инициативу, энергию и распорядительность на различных участках Южного и Юго-Восточного фронтов, благодаря чему неприятельская кавалерия под командой Мамонтова и Шкуро после непрерывного ряда удачных боев была разбита, Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета постановил наградить народного героя товарища Буденного золотым боевым оружием с орденом Красного Знамени на нем, шашкой. Председатель ЦИК Михаил Калинин. Из другого документа узнаем, что за личную храбрость и мужество в боях с Врангелем РВС Южного фронта наградил легендарного командарма Буденного боевым оружием, серебряной шашкой. А в 1921 году Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских и Казачьих Депутатов наградил Буденного высшей воинской наградой, установленной в то время почетным огнестрельным оружием с орденом Красного Знамени. И еще об одной уникальной шашке. О ней рассказывает в своих воспоминаниях Микоян. В январе 1923 года Микоян, Ворошилов, Буденный, Левандовский выехали в Чечню. Она входила в состав Горской республики для провозглашения автономии чеченского народа. В Урус-Мартане состоялся митинг, на котором после Ворошилова и Микояна выступил Буденный. С большим подъемом он рассказал о подвигах Красной Армии в гражданской войне, о победах, одержанных над Деникиным, Колчаком, Врангелем. «Чеченцам явно импонировал вид Буденного», — писал Микоян. «Они с интересом и симпатией смотрели на него, внимательно слушали. Было слышно, как то здесь, то там чеченцы с восторгом произносили на своем языке «большой генерал». Буденный оделся в полную военную форму. На боку висела шашка эмира Бухарского, сверкавшая серебром и камнями. Широкая красная лента, перекинутая через плечо, бросалась в глаза. В общем, Семен Михайлович своей подтянутостью и некоторой торжественностью произвел эффектное впечатление, не говоря уже об осанке и натуральных буденовских усах. Обычно Буденный никогда не расставался со своей шашкой, но перед поездкой Микоян посоветовал ему надеть шашку эмира. «Пусть все видят, что советская власть покончила и с эмиром Бухарским», — поддержал его Ворошилов. Как известно, эмир Бухарский Саид Алимхан был единственным правителем Бухары. Он жестоко эксплуатировал трудовой народ, и Красная Армия пришла на помощь революционным массам. Операциями на Бухарском фронте руководил Фрунзе. 2 сентября 1920 года штурмом был взят дворец Регистан, твердыня Бухарского эмирата. Свергнутый Алимхан бежал в Афганистан. Но как шашка эмира попала к Буденному? После разгрома Врангеля в ноябре 1920 года группа командиров во главе с Фрунзе поехала в Ялту. Остановились в бывшем дворце эмира. Там и увидели шашку. Михаил Васильевич долго рассматривал ее, а потом подошел к командиру 1-й конной армии. «От имени Реввоенсовета Южного фронта награждаю вас, товарищ Буденный, шашкой. Прошу принять». «Понимаете, шашек у меня перебывало немало», — Буденный кивнул на пирамидку с его именным оружием. «И сейчас сохранилось несколько. Для кавалериста это не просто коллекция. Наградами, как говорится, не обойден. А это особенно дорога. Потому что получил я из рук Михаила Васильевича Фрунзе, человека выдающихся полководческих способностей, сподвижника Ленина, человека, которого я глубоко уважал. С ней закончил я гражданскую войну. И вот она покоится в ножнах, награда и реликвия. Или вот еще один памятный эпизод, тоже связан с шашкой.